Глава 14. Здоровье отца моего было весьма удовлетворительным. Он деятельно и неутомимо занялся службою. С 1821 года был председателем Департамента гражданских и духовных дел, членом Комитета господ министров, Комитета финансов и Земледельческого комитета. Два из этих комитетов собирались у него на дому. Быв издавна членом экономического общества, он в 1823 году был избран президентом оного и сделал значительные пожертвования из собственных своих доходов в пользу этого общества. Не ограничиваясь тем, уговаривал многих богатых людей жертвовать для сей цели, даже убедил несколько дам быть членами экономического общества, как то графиню Софью Владимировну Строганову и других. Вольное экономическое общество было учреждено в 1765 году в Петербурге по инициативе либерального дворянства, заинтересованного в развитии сельского хозяйства и промышленности, распространении среди народа полезных знаний для земледелия и домостроительства. Первоначально общество собиралось в домах одних из его учредителей – Орлова и Воронцова, а с 1779 года в собственном здании на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади, вошедшее впоследствии в комплекс главного штаба. Через 65 лет, в 1844 году, общество перевели в особняк на углу Обуховского проезда и 4-й роты, ныне Московский проезд, дом 33/1. Общество издавало труды и другие издания. В его работе принимали участие в XVIII веке Эйлер, президент его в 1797-1813 годах, Нартов, сын изобретателя Нартова, Лепехин, Болотов и другие. Николай Семенович Мордвинов был президентом Вольного экономического общества с 1823 по 1840 годы. Он составил новый устав общества, заботился о распространении в России сельскохозяйственных машин и сам конструировал их, о поправлении земель, улучшении овцеводства. Учредил бесплатные публичные лекции в Доме общества, создавал экономические общества и публичные библиотеки для чтения в губерниях. За содействие сельскому хозяйству и развитие общества ему был поставлен бюст в зале общества. Вольное экономическое общество после Великой Октябрьской революции прекратило свое существование. Библиотека общества была передана государственной публичной библиотеке, а в доме находятся архив и библиотека Плеханова. Строганова Софья Владимировна, 1775-1845 годы, дочь Владимира Борисовича Голицына, 1731 и Натальи Петровны Голицыной, 1741-1837 годы, прототип старой графини в «Пиковой даме» Пушкина. Ее муж, Строганов Павел Александрович, 1772-1817 годы, участник Отечественной войны 1812 года, дипломат. С 1802 года товарищ министра внутренних дел, один из наиболее прогрессивных членов негласного комитета при Александре I. Их светский салон в Петербургском дворце на углу Невского проспекта и Мойки, ныне Невский проспект 17, был открыт и для придворной знати, и для писателей и художников. Здесь бывали Державин, Крылов, Гнедич, Боровиковский, Мартас, Карамзин, Жуковский и другие. После смерти мужа Софья Владимировна, высокообразованная женщина, занялась улучшением своих имений, стала членом Вольного экономического общества 1824-1845 годы, создала в 1825 году земледельческие школы в Петербурге и Новгородской губернии, ассигновав для этого 1 300 000 рублей, и была активным участником общества, за что, по предложению Николая Семеновича Мордвинова, ей был поставлен в 1837 году бюст в зале общества. о всей пользе и усовершенствовании, которые он доставил своим управлением этому обществу, в речи господина Усова упомянуто подробно. Не считаю лишним поместить здесь из речи господина Усова несколько слов о моем отце. В кратком очерке жизни его нельзя представить всех многочисленных подвигов его деятельности. Он обращал внимание на все и покровительствовал всему, в чем видел общественную пользу. Он поощрял наградами и много жертвовал от себя денежными пособиями. Он оставил много рассуждений и писем о разных предметах государственного и частного благоустройства. Граф Николай Семенович предавался общественному делу искренно, с чистой любовью. Где шло дело о пользе пламенно любимого им отечества, там он удалял всякую мысль о себе, забывал собственную выгоду, даже самолюбие, жертвовал всем своим достоянием, только бы благо государства упрочить и возвысить. В частной жизни граф Николай Семенович был скромный семьянин, постоянный доброжелатель и благодетель всех окружающих его и даже посторонних. Много слез осушено его щедрой рукою и его деятельным попечением. Сам он руководствовался только чистой справедливостью, от которой не позволял себе отступления даже в малостях. Без ропота покорялся тяжким случаям, встречавшимся ему в жизни, полагая упование на премудрый промысел. Искренняя, добродушная улыбка, выражавшая чистоту души его, не переставала украшать его до конца жизни. В 1823 году отец мой был пожалован орденом святого апостола Андрея Первозванного. Многие удивлялись, что он так поздно получил эту награду, но я знаю, что говорили государю, что отец мой горд и пренебрегает наградами. Говоря это, по-видимому, имели цель удалить его от царя. Они боялись его справедливости и неустрашимой его откровенности. Он не был горд и самолюбив, но понимал свое достоинство. Он служил царю верою и правдою, не домогался наград, потому что не был честолюбив, но за милости царя всегда был благодарен. Когда он получил Андреевскую ленту, то немедленно поехал благодарить государя и принят был в его кабинете. На выражение благодарности за эту милость государь сказал: «Я удовлетворил желанию моего сердца». Отец мой любил царя, но не льстил ему и не боялся говорить правду. Много раз я слышала, что он говорил моей матушке: «Любовь моя к царю и отечеству слиты в одно чувство в моем сердце». Иногда печалило его, что при удалении от царя он не может быть столько ему полезен, сколько бы желал. Многие называли моего отца русским Аристидом. Аристид около 540-го, около 467-го годов до нашей эры. Афинский политический деятель, полководец, слыл очень справедливым и честным человеком. Он защищал одинаково права людей, как сильных и богатых, так и слабых и бедных, и, невзирая на личность, судил по справедливости, всегда свято чтил верховную власть и говаривал: «Беда была бы России, если бы власть находилась во многих руках». Будучи в Государственном совете председателем гражданских и духовных дел, он продолжал отличаться своими мнениями, которыми еще более сделался известен всей России. Занимаясь государственными и частными делами, он, между прочим, восставал на винные откупа. Противен был его чувству этот источник дохода с вина. На возражение, что с уменьшением пьянства уменьшится и доход государственный, отец мой говорил, что нужно бы стараться извлекать из других источников государственный доход, а не действовать во вред нравственным принципам и не пользоваться способом, столь пагубным для здоровья русского народа. Плоды пьянства — нищета, болезни, смертность. Все способности человека гибнут. трезвый же народ, трудолюбив, благоденствует, умножается. Отец мой часто говорил, что он желал бы, чтоб в Петербурге не было более 7 кабаков, и еще прибавлял шутя, и 7 модных магазинов, как 7 смертных грехов. Однажды, беседуя с государем Александром Павловичем, он заметил, что неприлично прибивать царский герб над дверьми кабаков. Вероятно, прежде не обращалось на это внимание, но после гербы с питейных домов исчезли. В 1824 году, во время наводнения, мы были в Петербурге, и отец мой в этот день собирался ехать во дворец, а брат по службе в департамент, но матушка уговорила их остаться. Такой был сильный ветер, что с крыш срывало листы железа и кружило по площади. В 9 часов утра вода начала уже выходить из труб и канав. На нижней площадке нашей лестницы показалась сырость, а когда площадь стала покрываться водою, то на нее нагнало дров, которые, приплыв к нашему дому, ударялись в окна и разбили стекла. Тогда вода хлынула, и все комнаты нижнего этажа наполнились водою, поднявшуюся до 2 аршин высоты. В это время гостил у нас дядюшка Коблей и находился в нижнем этаже. Только что он успел перебраться наверх, как вода наполнила его комнаты. Один флигель-адъютант проехал на лодке по площади. В 2 часа вода постепенно стала сбывать, и с какой радостью мы слышали в 8 часов вечера стук экипажей и топот лошадей. В 1825 году, 29 апреля, сестра Наталья Николаевна вышла замуж за камергера Александра Николаевича Львова. Львов Александр Николаевич, 1790-1855 годы, сын известного архитектора, поэта и общественного деятеля Николая Александровича Львова, 1751-1803 годы, камергер с 1831 года, тайный советник. Несколько дней спустя после свадьбы сестры, 7 мая, скончался муж сестры Веры Николаевны, сенатор Аркадий Алексеевич Столыпин. Она осталась с 7 детьми. Меньшой дочери ее было 8 месяцев. После кончины мужа сестра моя всегда проводила лето с нами на даче. Отец мой любил детей и был ласков с ними. Особенно был нежен с девочками. Мальчиков, он говорил, не надо баловать. Он не вмешивался в воспитание, которое другие родители давали своим детям, но не был равнодушен к тому, что касалось до его семейства. Когда Аркадий Алексеевич взял первого гувернера к своим сыновьям, старшему было тогда около 8 лет. Гувернер этот был швейцарец Шербулье, родственник литератору Шербулье, человек очень ученый, отлично знал греческие и латинские языки, но отец мой не одобрял этого выбора и находил, что он имел слишком либеральные принципы, чтобы доверять ему воспитание детей. Когда после 2 лет Аркадий Алексеевич удалил его, то отец мой был очень доволен, что такой наставник не находился более при его внуках. Шербюлье. Антуан Элизе, 1797-1869 годы, швейцарский экономист, профессор юридических наук и политэкономии в Женеве, популяризировал учение Бентама. Его родственник Шербюлье Андре, 1795-1874 годы, филолог, профессор еврейского языка и латинской литературы в Женевской высшей школе. Отец мой любил, чтобы дети свободно играли и веселились, но остерегал, когда они слишком резвились и шумели, говоря с улыбкою: «Советовал бы я вам попросить вашу маменьку дать вам иногда разочек. Тогда вы, как вырастете, будете умными и дельными людьми. Моя матушка тоже меня секла, зато я вышел порядочным человеком». Это было говорено шуткою, но ему неприятно было, когда детей наказывали и строго с ними обращались. Он находил только, что не надобно позволять детям резвиться до забывчивости, чтобы их рассудок не затмевался излишнюю резвостью, иначе дети привыкнут с малых лет действовать без размышления, а от этого в жизни бывают дурные последствия. Он считал, что необходимо приучать детей к чистописанию, особенно на русском языке, не позволять писать связным иностранным почерком, чтобы каждое слово было написано ясно и буквы были без крючков и украшений. Он находил, что это очень важно, и от этого бывают часто недоразумения и споры в важных делах. Все свои познания он приобрел сам, без помощи учителей. Все, что он читал, оставалось у него в памяти, потому что он делал свои замечания и выписки о всех полезных предметах и продолжал это во всю свою жизнь. По замечанию его, то, что мы изучаем сами без помощи других, остается тверже в памяти. Он не любил роскоши и лишних ненужных расходов, но требовал приличия и щедро давал на все, что необходимо. Дом его всегда был убран хорошо, мебель куплена в лучших магазинах, покрыта штофом и бархатом, но лишних украшений по столам и стенам, ваз, канделябров и разных бронзовых вещей он никогда не любил. Особенно не терпел занавесей у дверей и окон, называя их «тряпками». Повторяя слова Говарда, «It's a harbor of dust» — вместилище пыли, и говорил, что чистота и свет нужны для здоровья. Когда он был молод и не имел еще больших доходов, то считал необходимостью всегда отделять хотя малую часть от своих доходов на черный день, и для этого назначил особенный портфель, в котором сберегал откладываемые деньги. Кроме того, он прилагал туда же деньги, которые сберегались от определенных расходов. Вообще он разделял статьи расходов на необходимые и ненужные. В необходимых никогда не отказывал, а от ненужных старался удерживаться, и когда успевал в этом, то деньги эти откладывал тоже в копилку. Таким образом, он всегда имел особенный маленький капитал на черный день, как он называл. Он считал нечестным жить сверх своего состояния и входить в долги, и говорил, что хороший хозяин должен вести дела свои так, чтобы доход превышал всегда его расходы. Отец мой сам вел счеты свои до малейших подробностей. В конце месяца весь доход и расход разделял по статьям, а в конце года соединял все предметы также по статьям и оттого всегда мог легко проверять доходы и расходы каждого года. Он продолжал вписывать в книгу сам до последних лет своей жизни, но сводить счеты в последние 20 лет поручал мне. Отец мой был большой знаток в живописи, и когда еще в 1784 году был в Ливорно, в то время продавалось много галерей разоренных знатных фамилий. Он воспользовался сим случаем и составил себе собрание картин знаменитых живописцев, которые ему удобно было увезти на корабле. В Николаеве они украшали отдельную большую залу в нашем доме. В 1805 году отец мой продал главную часть из них. Иные сгорели в 1812 году в Москве. Когда же он поселился в Петербурге, то снова начал покупать, и ему удалось приобрести несколько из прежних проданных им картин знаменитых живописцев. А именно приобретены: первое — Рафаэля, Иоанн Креститель; второе — Леонардо да Винчи и Родиада; третье — Джулио Романо, Адам и Ева; четвертое — Микеланджело, Святое семейство со спящим младенцем; пятое — Сассоферато, Пресвятая Дева; шестое — Шедони, Эрот и еще несколько других. Примечание автора. По мнению некоторых исследователей, картина «Иоанн Креститель» была написана по рисунку Рафаэля одним из его учеников. Вышеславцев, Рафаэль, Санкт-Петербург, 1894 год, страницы 613 и 685. Леонардо да Винчи, 1452-1519 годы, великий итальянский художник эпохи Возрождения, ученый-исследователь и изобретатель, теоретик искусства. Сохранились до наших дней немногие его работы. В Италии «Тайная вечеря», роспись на стене Миланского монастыря Санта-Мария-дель-Грация, станковые произведения в Уффици, Ватикане и Милане, во Франции, в Лувре, Джоконда, Иоанн Креститель, в Англии, Лондонская национальная галерея «Мадонна в скалах», в Польше, в Краковском музее «Дама с горностаем» и в Эрмитаже «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Лита». Иродиада с главою предтечи, Венский музей. С картины Иродиада с главою предтечи, хранившуюся у Николая Семеновича Мордвинова в 1827 году, гравер Збруев сделал гравюру и преподнес императрице Марии Федоровне, вдове Павла I. Романа Джулио, собственно, Джулио Пиппи, 1492-1546 годы, итальянский архитектор и живописец, ученик Рафаэля, совместно с которым выполнил росписи «Станс и лоджии Ватикана», «Вилл Фарнезина» и «Мадама» в Риме, построил «Палаццо дель Те», 1525-1534 годы, и «Палаццо Дукале» в Мантуе. В Эрмитаже имеются его картины «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», «Святое семейство» и другие в Государственном музее изобразительных искусств «Москва», «Фарнарина», в Лувре «Рождество», в Дрезденской галерее «Мадонна» и другие. Микеланджело Буонаротти, 1475-1564 годы. Великий итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт Высокого Возрождения. Его скульптурные произведения утверждают физическую и духовную красоту человека. Давид, Пьета, Моисей, гробницы Лоренцо и Джулиано Медичи, Италия. Скорчившийся мальчик, Эрмитаж и другие. Росписи «Страшный суд», «Сотворение Адама» и другие в Сикстинской капелле Ватикана составили целую эпоху в живописи. Шидони, родился около 1570-го, скончался в 1615 году, Бартоломео, живописец и гравер, придворный художник герцога Пармского Оттавио Форнезе, правил с 1558 года, отличавшегося деспотическим управлением и покровительством развитию искусств. Дядя мой, Александр Семенович, также умел ценить живопись, но ни он, ни отец мой не были живописцами. В то время предпочитали более гражданскую службу, нежели художественные занятия, но оба они, пользуясь случаем, приобрели себе большие коллекции картин. Брат мой, Александр Николаевич, с малых лет выказывал свой талант в живописи. Сколько картиночек я сберегала с 5-летнего его возраста, на которых так мило и ясно выражалось его пылкое живописное воображение. Однажды, когда ему было 8 лет, он скульптировал ножичком на кусочке разбитой алебастровой вазы лошадь и воина, который держал ее за узду. Фигура их была так прекрасна и поза так натуральна, что отец мой был удивлен талантом ребенка и сохранил этот кусочек между своими редкостями, говоря: «Как жаль, что этот талант не дан бедному мальчику, он был бы русским Рафаэлем». Отец мой готовил его быть государственным человеком, и брат мой никогда не имел хорошего учителя живописи, но всегда любил рисовать. После кончины первой своей жены он начал пользоваться своим врожденным талантом. Пробыв несколько месяцев в Италии, он брал этюды с натурой в Венеции, Риме и Неаполе, по которым написал несколько картин, возвратясь в Россию. После того он постоянно занимался этим искусством и оставил много отличных картин, которые известны и оценены знатоками. По кончине отца он ездил несколько раз с семейством в Италию и продолжал заниматься живописью.